Тали стала адмиралом, как и было в игре, но самое главное, она попала в академию. Разумеется, с моей небольшой помощью. А спустя месяц, она начала активно писать мне, выражая свою благодарность и рассказывая о своем времяпровождении там. Чуть позже, подключился и ее отец, который выжил, благодаря моему вмешательству год назад. Содержание его сообщений было примерно тем же, что у Тали, хотя он осторожно намекнул, что не против ее интереса ко мне, на что я просто закатил глаза, так как именно таким интересом там и не пахнет. Чистая благодарность и радость от полученной возможности, так сказать. Почувствовав сильный взгляд, я повернулся в сторону входа в зал, где увидел Самару и Маринт. Их взгляд был сильным. Кате удалось избавиться от отрицательных эффектов Ардат Якши, сохранив преимущество, как и было обещано. Мои люди смогли по-тихому вывести в федерацию остальных двух дочерей Самары, Рилу и Фалеру, которые теперь живут очень даже хорошо, пройдя лечение. Маринт приняла мои слова близко к сердцу, активно посылая мне знаки внимания, на которые я пытался не обращать внимания. Когда она поняла, что ее подход не работает, то просто подошла ко мне и заявила, чтобы я взял ответственность. На что я ответил тем, что сейчас не время для отношений. А она просто сказала, я умею ждать, и оставила этот вопрос, по крайней мере, пока. Но это не все. Маринт стала подговаривать Самару присоединиться к ней, черт возьми. Она, конечно, отнекивалась и так далее, но в конце сдалась и стала просто плыть по течению, так как теперь ее отношения с дочерьми превратились в нормальные семейные, когда все мирно собираются за столом и обсуждают, как прошел день и тому подобное. В результате дуэт матери и дочери теперь ищет отношений со мной под пристальным взглядом Каты, с которой я решил встречаться, пока что. Иначе я не смог бы попросту передвигаться без пристального ее внимания. Но, к счастью, она понимает, что когда я занят, прерывать меня не стоит. Хорошо, полагаю, взаимодействие с Краганами я ограничил только помощью Рексу, послав ему отряд охотников, которых он охотно принял. Видимо, работа Раудейдера впечатлила его, а слова Шепарда обо мне дали свои плоды. С гитами еще проще. Соглашение, с которым я отправил Аббата, медленно продвигалось. Оно касалось установления мира между ними и кварианцами. Сами геты присоединятся к федерации, а кварианцы, пройдя обработку, увидев расы Варго, станут терпимыми к искусственной жизни, насколько это возможно. Я посылал помогать им в основном именно синтетические расы, или полусинтетические, а иногда органические, чтобы вызвать у них размышления насчет гетов. Обусловливал я это тем, что таким образом работа будет идти быстрее, а расовой дискриминации в федерации нет. Разумеется, подозрения были, но они не переросли во что-то большее, а результат был. Общество кварианцев начало активно обсуждать синтетическую жизнь. Настолько, что даже появились философы, которые делились своими рассуждениями с остальными. А этого более чем достаточно, чтобы сделать первый шаг для налаживания отношений между гитами и кварианцами. К тому же, репутация федерации среди них была идеальной. Я вздохнул и спустя секунд 10 активировал микрофон. «Внимание!» – начал я, а присутствующие в зале затихли и обратили свои взгляды на меня. «Приветствую, члены Сената!» Время почти вышло, и в течение следующей недели или двух жнецы вторгнутся в Млечный Путь, если верить отчетам исследовательского отдела. Сначала я поделюсь с вами информацией касаемо тамошних рас, которую удалось достать, ибо я не буду рисковать жизнями своих граждан ради тех, кто и пальцем не пошевелит для своего спасения. Лорд Зелан, вы не опасаетесь возможной атаки на систему Денип? Вопрос пришел с милитаристской партии. Атака будет, ведь, как вы знаете, они используют ретрансляторы, но в данный момент там расположены 8 флотов и 1 джаггернаут. Система защищена надежно. Если больше вопросов нет, я продолжу. Никто не высказался. Мои последние действия в залах совета дали свои плоды. Правда, шевелиться они начали только через 2 месяца после этого. Они ускорили производство вооружения и строительство кораблей, хотя и не настолько быстро, как хотелось бы. Чуть позже ситуация немного улучшилась, так как подключился серый посредник, основной поставщик информации в той галактике. Гражданские, теперь просил представитель религиозной партии. Они сметают с полок оружейных магазинов все, что могут. Видимо, мирное население более склонно верить моим словам, нежели их руководители. Но это привело к росту черного рынка и повышению преступности в секторах. И хотя я понимаю неизбежность ситуации, к сожалению, это необходимо. Корабли, вмешалась промышленная партия. Основной упор они сделали на фрегатах и крейсерах. С дредноутами сложнее. Так как власть держат Азари, саларианцы и турианцы, то только они могли позволить себе это. Впрочем, каждый из них смог осилить максимум 3 корабля такого типа, что явно недостаточно. А что насчет более мелких рас и фракций? Спросил кто-то со стороны пацифистской партии. Я как раз подхожу к этому. Приличное их количество подало заявку на присоединение к федерации через посольство. Среди них элкоры, дреллы и валусы, то есть те, кто ведут более-менее мирный образ жизни. Сейчас их заявки на рассмотрение, и совет ничего не сделал, а он и не сможет, усмехнулась рыбомамка. Мисс Смиас права, он не может что-либо сделать, хотя попытался, скрытно, разумеется. Открытые действия поставят совет под удар, отчего доверие к нему иссякнет, чего советники не допустят. К счастью, послы Эймани Криффитсу и Усалткливф оказали небольшое давление на советников, вынудив прекратить свои действия и пригрозив дать огласку их ходам. Я замолчал на несколько секунд и продолжил. Подводя итог, можно сказать, что даже объединенным кулаком, их потери будут превышать 60% от всего населения, и это в лучшем случае. Поэтому я вывожу на голосование вопрос об использовании до 30% вооруженных сил Федерации Арго. Прошу вас сделать выбор. Благодаря моим действиям год назад военная мощь повысилась на 12%. Это позволит задействовать больше войск и кораблей. И думаю, 30% более чем достаточно, чтобы закончить все это. Лорд Зелан, у меня вопрос. Услышал я со стороны милитаристов, на что кивнул и попросил озвучить его. На каком этапе войны вы хотите вмешаться? Хороший вопрос. К сожалению, вмешаюсь я не сразу, произнес я. И послышались возмущенные возгласы. Да, я понимаю ваше возмущение и негодование, но это необходимый шаг, ведь пока они не осознают всего масштаба проблемы, выжидание не продлится долго, максимум день. И хочу я этого, или нет, но приказы отдает именно правительство, тем более в военное время. За этот один день, они подключат все свои резервные силы, даже те, что хранили в секрете. К тому же, мои скрытые аргоси уже на позициях и ожидают развертывания по моему приказу. И как только он будет, флоты будут на месте и окажут поддержку. На этом я замолчал и стал ждать окончания голосования. И спустя минуту появились результаты, которые были выведены на голограмму в центре зала Сената. 78% за и 22% против. Хорошо, более-менее то, что я ожидал. Господа, результаты перед вами. Пора готовиться к войне. И на этих словах я покинул трибуну и направился к выходу, где стояли Маринт, Самара и Аббат. «Следуйте за мной в кабинет», — сказал я им, выходя из зала, — «нужно обсудить план действий. Для вас будут задания». Они кивнули и последовали за мной. «Нус, пора расширяться. Минус 0. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 40. Жанна Шиппард. Цитадель. Неделю спустя. Мой взгляд не покидал группу врачей, увозящих бессознательную Эшли на каталке в больницу Гуэрта. «Мы не пойдем за ними?» – спросил Джеймс. «Нам надо поговорить с советом», – ответила за меня Лера. Я отошла в сторону и оперлась на перила, опустив голову. Они пришли, жнецы, и сейчас земля полыхает алым племенем под их натиском, а переработанные ими расы разрывают в клочья миллионы людей по всей планете. Причем мне пришлось бежать. Черт. В гневе я ударила по перилам своей рукой, игнорируя физическую боль и пытаясь успокоить свой разум, а затем сделала глубокий вздох. И сейчас, я стою здесь, а не сражаюсь там, на земле. Но, видимо, этого было мало. Черт возьми. Эта вшивая хитрая ублюдочная крыса послала робота, чтобы приникнуть на базу Марса, и выкрасть данные маяка. Что призраку благополучно удалось сделать, а Эшли получила тяжелые ранения и впала в кому. Я встряхнула голову. Мне надо сосредоточиться. Война только началась, и мне нужна ясная голова на плечах. Федерация легла на дно, выходя на минимальный контакт с расами пространства Цитадели и стянув свои силы в систему Денип. Кварианцы присоединились к Федерации, как сообщало посольство, и в последний раз мигрирующий флот видели проходящим через ретранслятор 216, ведущие именно в эту систему, а те кварианцы, которые были в паломничестве, прервали все свои дела и отправились туда же. Следовательно, возникает вопрос, что с ними сейчас, Азалан? Как я поняла, просмотрев его выступление в залах совета, он готовился к этому, но тогда, где Залан сейчас? Пока в моей голове проносились десятки вопросов, мой слух уловил голос Бейли. «Капитан Шепард, мы узнали о вашем прилете», — сказал он, и вид у него был усталый. «Капитан Бейли, рада встрече». Подошла я к Бейли и пожала руку. «Я тоже, только не капитан, а командор. Его повысили, рада за него, Поздравляю, спасибо. Теперь у меня половина работы, политический бред и сопровождение разных шишек. Без обид, разумеется. Значит, вы отведете нас к совету?» Он развернулся и повел нас. «Я здесь, чтобы сказать вам, что совет ждет вас, но он сейчас занят своими проблемами. Войной и тому подобным», — объяснил он, — «просит извинить за неудобства. Ля-ля, тополя, встречайтесь с ними в кабинете Удины. Скоро будут». «Поняла. Возможно, у вас будет время наведаться в медицинский центр, если хотите проследить за лечением. Спасибо. Приму к сведению», — кивнула я. «Кстати, Федерация все еще молчит, Бейли задумался. «Их посольство только изредка выходит на контакт. А когда появились жнецы и начали атаковать, они никак не прокомментировали это. И мы даже не знаем, что сейчас происходит в единственной подконтрольной им системе. В принципе, ничего нового, Такое чувство, что я что-то забыла, что-то важное». «Понимаю», — сказала я, а затем повернулась к Лере и Джеймсу. «Я проведаю Эшли, а чем займетесь вы?» «В кабинет Удины», — ответила Лера и прошла дальше. «Я сегодня просто турист. Постараюсь не влипать в неприятности». Пожал плечами Джеймс и куда-то пошел. «Раз все в порядке, я оставлю вас. У меня еще много работы», — сказал Бейли и ушел. Я кивнула и направилась в больницу. Минус ноль. Жанна Шепард. Залы совета. Для меня стало сюрпризом встретиться с Карин. Как она объяснила, следствие установило, что она не играла сколько-нибудь значительной роли в криминальной деятельности Цербера и, очевидно, не знала о ней, а со своего предыдущего места работы ушла вполне законно, так что никаких обвинений ей предъявлено не было. И когда она узнала, что в клинику поступил раненый офицер с Нормандии, она немедленно отправилась в больницу, где собственно и встретилась со мной. «Ну, я рада, что с ней все в порядке, и что она снова в команде. Эшли все еще не пришла в себя, но врачи сказали, что ей жизни ничего не угрожает. Надеюсь, она скоро очнется». Войдя в залы совета, я услышала голос Спаратуса. «У нас есть и собственные проблемы, советник, не у одной только Земли, но Земля, первая планета совета, попавшая под удар. По всем отчетам видно, что на ней сходится острие атаки врага», — возразил Удина. «Это лишь ваши слова», — вмешался Валерн. «Ах, политика. Каждый думает только себе. Отчеты точны. Земля атакована, атакована жнецами», — подойдя к краю платформы, заявила я, — «и это только начало. Нам нужна ваша помощь. Вся, какая возможна». Советники переглянулись, а спустя секунду высказалась Стивас. «Каждый из нас столкнулся с подобной ситуацией. Даже сейчас жнецы напирают на наши границы. Если мы поделимся с вами войсками, чтобы помочь Земле, падут наши планеты. Мы должны сражаться с этим врагом сообща», — вспылил Удина. «Значит, нам нужно просто последовать за вами к Земле?» — спросила Валерн, а его тон так и сочился сарказмом. И когда Удина уже хотел было высказаться, и его, и Валерна прервал Спаратус, который обратился к нам. «Вы и правда верите, что мы можем победить жнецов, даже если объединим флоты? Наконец, нормальный разговор. Я не жду, что вы пойдете за мной без какого-либо плана», — спокойным тоном сказала я и кивнула в сторону Леры. «Мы», но ее прервал звук открытия дверей в залы совета. Повернувшись в его сторону и увидев, кто именно явился, мои глаза и рот широко раскрылись. «Надеюсь, я не прервал вас, господа и дамы?» — с улыбкой на лице спросил Залан. Он медленно шел в нашу сторону, заложив руки за спину, как какой-то аристократ, а за ним следовала его правая рука, Петров Ютка. «Лорд Залан, какой неожиданный визит», — удивленно сказал Удина. «Действительно», — кивнул Валерн, — «после своего представления год назад вы пропали с радаров, а теперь вернулись. Можем ли мы поинтересоваться, почему?» «Жнецы, очевидно. Насколько мне известно, война с ними началась. Разве вы также не подверглись атаке?» — подняла бровь Тивас. «Почему вы так улыбаетесь?» «О, с этим все очень просто», — Он щелкнул пальцами, и перед нами появился голографический экран. И когда все, в том числе и мы, присутствующие, увидели, что на нем замерли, а их неморгающие глаза не отрывались от картины, представшей перед ними. В пространстве системы Денип плавали десятки поврежденных жнецов. Одни были разрезаны на части, другие похожи на решето, а некоторых вообще было невозможно опознать, разве что по их металлическим клешням. Позади них находилось более 200 кораблей различных размеров и форм, а позади них был монстр. Огромный, покрашенный в красный цвет монстр, в центре которого ярко горело, казалось бы, солнце. И длинные штыки зловеще выпирали по бокам от этого солнца и на этого корабля. Я не знала, что сказать или что думать. Федерация уничтожила десятки жнецов так просто. «Че, что это?» – дрожащим голосом спросила Тивас. «Невозможно!» – вскрикнул Удина. «Как такое возможно?» – добавил Спаратус, а Валерн машинально кивнул на эти слова. «Фью-ю-ю!» – свистнул Джеймс. «Глядя на это, у Федерации определенно имеются большие пушки, а? Поразительно!» – пробормотала Лера. Потом по залу раздался еще один щелчок, и экран исчез. Азалан хлопнул в ладоши, выведя присутствующих в залах совета из состояния шока. «Мои флоты уже разобрались с теми, что вторглись в мою систему. Разумеется, не без последствий. 4 корабля потеряны, и несколько из них получили повреждения, которые отправились на ремонт. Приличная часть их экипажа ранена или покалечена, но, в принципе, жить будут, ну, если не считать тех, кого спасти не удалось», – перечислил потери Залан, а улыбка покинула его лицо. «Это удручает. Но Федерация смогла отбиться от них. Может мне попробовать, лорд Залан?» – обратилась я к нему, на что повернулся ко мне. «До вашего прихода мы обговаривали формирование единого флота для борьбы со жнецами». И, сделав заинтересованное лицо, попросил он продолжить. «Вы присоединитесь?» «Не вижу проблемы», – ответил он, на что я облегченно вздохнула. «Но я сделаю это только в том случае, если остальные расы сделают то же самое. Я не хочу терять своих людей и вступать в заведомо проигрышный бой. А если будет сформирован единый кулак, можно попытаться что-то сделать. В противном случае, я просто окопаюсь у себя в системе. Количество моих кораблей не резиновое, знаете ли, это логично. И я не виню его за эти мысли. Мне бы тоже не хотелось рисковать миллионами жизней, если бы пришлось вступать в бой в одиночку против жнецов. Но я бы попыталась сама». Услышав продолжение его ответа, я медленно повернулась в сторону советников. «Мы можем поговорить у меня в кабинете, лорд Залан?» — спросил Удина. «Конечно, я загляну к вам после слушания», — кивнул Залан и повернулся к другим советникам. «А что вы думаете об этом? Нам нужно защищать собственные границы, но мы посовещаемся друг с другом», — сказала Тивас и развернулась, чтобы уйти, как и Спаратус с Валерном, но вмешалась Лера. «Стойте!» — крикнула она. «Да!» — оглянулись советники. «Нам удалось получить чертеж какого-то устройства протиан, спроектированного во время их войны со жнецами», — сказала она и, активировав свой амни-инструмент, вывела его голограмму. «Мы все еще работаем над этим, но это, судя по всему, какое-то оружие, способное уничтожить жнецов», — заинтересовался Валерн. «Похоже, что да», — кивнула Лера. «Его размеры, это же колоссальный проект», — сказал Спаратус. «Нет, я отправила планы адмиралу Хакиту. Остатки человеческого флота уже собирают ресурсы, чтобы начать строительство», — заявила я. «По словам ученых и их начальным расчетам, это вполне осуществимый проект. И если мы будем работать вместе, давай же. Вы помните, что жнецы уничтожили протиан, и что толку было от этого оружия?» — с сомнением спросила Тивас. «Они не закончили строительство. Не хватило одного компонента, нечто под названием катализатор», — добавила Лера. Советники замолчали на пару секунд, пока Спаратус не решил задать вопрос. «Вы действительно верите, что объединенными силами мы сможем победить жнецов?» «Да», — уверенно ответила я. «Лера верит, что это поможет. И я тоже». Он кивнул и повернулся в сторону Залана. «А вы, это куда лучше, чем просто сидеть и ждать, не так ли?» — пожал плечами Залан. «Хорошо, если нам удастся удержать наши позиции, мы еще раз обдумаем это». «Слушание окончено», — сказал Валерн и покинул зал, а за ним Тивас и Спарутус. «Зайди ко мне в кабинет, Шепард», — бросил на прощание Удина и последовал за ними. Я вздохнула. «Хуже, чем я ожидала, но лучше, чем ничего. Надеюсь, они примут верное решение. Пойдем, Шепард», — обратился ко мне Залан, на что я кивнула, и мы отправились в кабинет Удины. Для всех нас, минус 0, АН, как глава, вы скажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 41, Харделинка, Омега. Как только началась война со жнецами, на Омегу начали прибывать корабли, наполненные беженцами со всего пространства цитадели. И все это не касалось бы меня, но отслеживание грузов и кораблей Цербера, которое уже и без этого было затруднительным, стало еще сложнее. А беспорядки, вызванные наплывом беженцев, только усиливали этот эффект. Грузы прибывали в течение всего года, то затихая на месяц-другой, то идя стабильным потоком. И скорее всего, они уже готовы к действию. А к какому именно, мне неизвестно. В загробной жизни царила обычная для нее атмосфера, правда, с привкусом горя и слез. Обычные посетители расслаблялись и выпивали, хорошо проводя время и переговариваясь о своих делах, а те, кто прибыли недавно, заливали свое горе алкоголем. В кабинке Арии же было не до веселья. Ее взгляд выражал абсолютную серьезность, и даже позой, в которой она обычно сидела, теперь и не пахнет. Ария скрестила руки перед собой и напряженно думала, а ее подчиненные переглядывались между собой и иногда бросали взгляд на окружение. «Ты уверен в этом, Харди?» – спросила Ария спустя минуту, «ведь если ты прав, то Омега в скором времени может превратиться в крупную заварушку». «Да, я проверил информацию, перед тем, как прийти к тебе. Совпадений слишком много, и Цербер готовится к чему-то крупному здесь, на Омеге, а более 10 складов арендованы им и заполнены чем-то. Я бы даже сказал, он планирует захватить станцию», — кивнул я, передав ей очередной пакет данных. «Нам необходимо подготовить пути отступления. И хотя я уверен, что у тебя они уже есть, сомневаюсь, что о них не пронюхает Цербер. И почему ты так уверен в этом? Ты ведь понимаешь, что говоришь о моей Омеге?» Окинув меня пристальным взглядом, спросила она, «Думаешь, мы не сможем отбить атаку? Ты сама-то в это веришь, Ария?» Я поднял бровь. «Хорошо организованные и вооруженные солдаты Цербера или наемники, у которых нет ни того, ни другого, у меня и у тебя таких проблем нет, но другие, очень сомневаюсь». Лицо Арии скривилось от моих слов. «Разве Федерация не может выслать сюда своих людей и разобраться с этим?» «Нет, на этом этапе войны со жнецами лорд Залан не будет выводить свои войска за пределы системы Денип, да и людей Цербера на станции слишком много», — покачал я головой, «нам в любом случае придется покинуть Омегу». «Ну, не то, чтобы я не понимаю ее чувств. Омега, ее детище, которым она дорожит, даже если оно и не очень привлекательное. Я бы тоже не стал покидать свое логово даже под угрозой жизни. К тому же, Омега имеет свою долю очарования во всем своем несовершенстве. Синее светило, кровавая стая и затмение все еще занимают лидирующие места по силе, но вот их организация оставляет желать лучшего. Никакой четкой структуры власти или цепочки приказов. Все, что у них есть, это количество. Но должен признать, у них есть стоящие кадры, точнее, были, пока я их не переманил. Я усмехнулся, что заметила Ария, а ее бровь дернулась в раздражении. «Веселишься, Харди? Давно не получал по лицу, по тому самому лицу, которое тебе так нравится?» Ехидно спросил я. «Мы можем переместиться в другое место, если ты хочешь врезать мне. С любовью, разумеется. Заткнись нахрен», — сказала она и отвернулась. На моем лице появилась нахальная улыбка. За год Ария потеплела по отношению ко мне и начала потихоньку раскрываться. Теперь у нее не бывают моменты, когда она кидается в меня биотикой. Видеть, как такая сильная и уверенная в себе женщина показывает несоответствующие своему обычному образу яркие эмоции, несказанно веселит меня. «Ну, я пойду», — встал я с дивана и направился к выходу, «и прошу тебя, будь готова к тому, что произойдет. Все карты у тебя на руках, и мне бы не хотелось, чтобы твоя кожа стала еще холоднее, чем ее цвет. Вали отсюда!» Вскочив с дивана, крикнула она и бросила в меня биотический шар. Я немного отошел в сторону, отчего ее снаряд пролетел мимо меня и врезался в стол каких-то бедолаг. «Конечно, голубочка!» — усмехнулся я на прощание и вышел из клуба. «Ну-с, пора писать отчет лорду Залану. Может, он что-то скажет». Минус 0. Стивен Хакет, 5-й флот Альянса. «Капитан Удина сообщил мне о вашей встрече с Советом. Кажется, они напуганы», — сказал я. «Мы рассказали им много нового. Они чувствуют угрозу и хотят ее устранения, а не новых теорий». Шепард устало вздохнула. Кроме теории у нас ничего пока нет. Что собираетесь делать? Стараться устроить военное совещание между турианским примархом, Азари, саларианцами. Обойду совет и обращусь напрямую к лидерам. Вы не упомянули федерацию, капитан. Что насчет нее? В частности, лорда Залана. Во время переговоров с советом он выглядел спокойным. Что-то подсказывает мне, что уже знал, как пройдет разговор в цитадели. И он также упомянул, что не против идеи сформировать единый кулак, но только если остальные сделают то же самое. Я усмехнулся про себя. Когда я получил отчет Удины о том, что случилось в залах совета, мне захотелось связаться и поговорить с Шепард, что и делаю в данный момент. Если судить по тому, как Удина описал поведение Залана, и по тому, что мне удалось видеть на записи слушания, я согласен со словами капитана. Он был слишком спокоен для всей этой ситуации с войной со жнецами. Но самое главное, меня впечатлила его демонстрация силы, как и год назад, когда Федерация только появилась на политической арене. Залан показал, что может сдерживать натиск жнецов, даже без помощи других рас, просто держа оборону в одной системе. Более 200 кораблей, способных превратить этих кальмаров в куски космического металлолома. И это без учета того красного монстра, стоящего позади флота. Мне удалось разглядеть более 20 различных орудий, установленных на нем. И это не говоря уже о том светящемся как солнце ядре, которое, как я думаю, предназначено не только для обеспечения его энергией. Предводитель Федерации непрозрачно намекнул, что ему в принципе все равно, что решат остальные расы, и что он не сдвинет свои флоты просто потому, что так захотел совет. А еще нужно учесть тот факт, что в системе отсутствовал мигрирующий флот. Такую армаду спрятать невозможно, а значит, Федерация их куда-то переместила. Но куда? Последний раз их видели, когда они проходили через ретранслятор, ведущий именно туда, а значит, есть место, куда можно попасть уже оттуда без него. Напрашивается вывод, система Денип не единственная подконтрольная Федерации территория. Следовательно, эти 200 кораблей, не все флоты под командованием Залана. У него имеется резерв, который находится в месте, недоступном обычными способами. А у гражданских не возникнет ни малейшей крохи сомнения в Федерации. И все из-за слов Залана о потерях, ну и его речи год назад. Я так понимаю, он больше ничего не говорил? Спросил я, на что капитан коротко кивнула. Понимаю, в любом случае, мне нравится ваш план. Это позволит создать фундамент для будущего контрнаступления. Собирайте всех, кто готов помочь. И самое главное, найдите тех, кто сможет помочь построить Горн. Кого угодно. Времени мало, адмирал, вздохнула Шепард. Мы будем драться за каждый сантиметр, чтобы выиграть время для изучения устройства. Поняла, уверенно кивнула она. Хорошо. Постарайтесь сделать все, что в ваших силах, капитан. Буду ждать ваших докладов. Конец связи. И на этих словах я прервал звонок. Пора распределить силы и проверить позиции врагов для атаки. Минус ноль. Жанна Шепард. Нормандия. Я потерла виски, когда звонок был закончен. Ситуация меняется слишком быстро, а времени в обрез. И теперь мне нужно отправляться на Минае, чтобы встретиться с новым примархом. Надеюсь, он будет более сговорчив, нежели советник. Покидая командный центр, я услышала голос Джокера. «Мэм, шаттл Федерации просит стыковку. Разрешить? Федерация? Кто бы это мог быть? Разрешай, я пойду и встречу гостей», ответила и направилась в грузовой отсек. «Понял». Спустившись на лифте, я встала у стоек с оружием и стала ждать прибывших. Спустя несколько минут в ангар залетел небольшой шаттл в голубовато-зеленоватых тонах с эмблемой хранителей на боку, как мне объясняли бывшие члены команды, посланные Заланом. Он приземлился, и его дверь открылась, показав гостей. А когда я увидела, кто именно прибыл, на моем лице появилась веселая и радостная улыбка. Их было двое. Двое тех, которых я хорошо знала и была искренне рада видеть снова. «Давно не виделись, Шепард?» С веселой улыбкой на лице спросил Раут. «Работаешь до смерти, как обычно. Приятно видеть тебя снова, капитан», сделав кивок в мою сторону, сказала Дара. «Я тоже, и ты очень даже прав, Раут, рада видеть вас обоих снова. Ну, наконец-то радостная новость. Теперь ситуация не кажется такой мрачной, как была до этого. Готовьтесь, у нас есть миссия», усмехнулась я. «А бывает по-другому?» Раут усмехнулся в ответ. «Действительно, не бывает», сказала я и повела их к лифту. «Пора браться за дело всерьез. Минус ноль, АН». как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 42. Раут Клопач. Иден Прайм. Лорд Заланд действительно верит, что это настолько важно? Спросила капитан. Кто знает, пожал я плечами, но он не стал бы посылать нас за пустышкой, не так ли? Действительно. Кивнула она. По словам лорда Залана, здесь находится очень важный артефакт протеан, который может помочь в войне. И честно говоря, я не знаю, как какой-то предмет может помочь. Понимаю, если бы это был артефакт вечных, но протеан, не знаю, не знаю. Дара лишь пожимала плечами на мои слова и решила просто следовать приказам Шепард. Ну, мне остается делать то же самое, в любом случае. Я, Дара и Шепард вошли на территорию чрезвычайно тихой колонии. Я не видел и не слышал никого, ни охранников, ни гражданских, вообще никого. Зайдя в один из домов, мы увидели расстрелянные тела, одетые в броню. Я подошел к ним начало осматривать, Шепард пошла проверять терминалы, а Дара расположилась у входа и стала наблюдать за окружением. Они даже не успели достать оружие, как их пристрелили. Судя по выстрелам, гостей было много, в этих бедолаг стреляли минимум четверо, сказал я, осматривая тела. Цербер, услышал я голос капитана, стоящий у терминала, на колонию напал именно он. На каждый дом минимум четверо, значит, атакующих колонию было не меньше 50, и Цербер явно планировал это, высказалась Дара. Но тогда, где они сейчас? В 100 метрах от нас никого нет. Скорее вопрос в том, получил ли Цербер то, зачем пришел. Шепард подошла ко мне, мы должны изучить колонию. Слова лорда Залана об артефакте протеан оказались правдой. Я кивнул, и мы направились исследовать поселение. Спустя еще несколько домов с трупами, мы наткнулись на комнату с огромным экраном и панелью. Капитан подошла к ней и нажала пару кнопок. В следующий момент она замерла, а ее глаза бесконтрольно моргали и стали светиться зеленым цветом. Спустя пару секунд все прекратилось, а сама Шепард, шатаясь, схватилась за голову. «Капитан, я подошел к ней и поддержал ее за плечо, с тобой все в порядке?» «Да», — пробормотала она. «Интересно», — высказалась Дара, осматривая Шепард. «Такая реакция свойственна при первой встрече с виртуалами. У тебя были видения, не так ли, капитан?» «Угу», — кивнула она. «Я видела жнецов, атакующих город, все так же, как было на земле. И я видела протеан, отбивающихся от них, но видения оборвались». «Видимо, где-то здесь есть вторая их часть. Интересно», — повторилась Дара, — «тогда отправляемся. Видимо, протяне куда занятнее, чем я думала изначально». Мы кивнули и отправились дальше. «Что ты имела в виду, что они занятнее?» — поинтересовалась капитан. «Панель выглядела довольно обычно, верно?» — спросила Дара, на что получила кивок. «Это только на первый взгляд. Водяные накалимы обладают более сильным восприятием, чем другие». Когда ты соприкоснулась с панелью, зеленая энергия, которая была скрыта где-то в ее глубине, проникла в твое тело. И если мои догадки верны, протеане могли обмениваться информацией через прикосновение даже без одобрения цели, и, возможно, их предки контактировали с вечными, так как таким методом общения обладают только те, кто подвергался воздействию их технологий. К тому же, он крайне редок даже в Федерации, но Азари могут то же самое. «Верно?» – непонимающе спросила капитан. «Не совсем», – покачала головой Дара. «Я изучила кодекс. Их слияние возможно только в том случае, если принимающая сторона либо верит подающей, либо разум слишком слаб, чтобы сопротивляться этому. А протеанам хватает одного прикосновения, чтобы провернуть это дело. К тому же, их история очень туманна и сводится к их богине Атоме. И здесь возникают вопросы. Вопросы – это очень похоже на историю Вадин. Только они приняли за богов виртуалов», — сказал я, задумавшись. «Верно, слишком похоже», — кивнула Дара. «Вывод. Либо это действительно была какая-то богиня, либо, более жизнеспособный вариант, развитие Азари курировалось. И судя по словам Дара, именно протеане вели их развитие. А значит, где-то на Тесси находится активный маяк, как и хранилище виртуалов на Чинами, родной планете Вадин. Действительно интересно. Пока мы думали над этой темой, нам удалось найти примерно такую же комнату, где капитан получила видение. Капитан снова подошла к панели и, только дотронувшись до нее, зависла. И спустя пару секунд, ее отпустила, как и в прошлый раз. «Ну как?» – поинтересовался я. «Здесь протянин», – пробормотала капитан, – «живой, в криокапсуле, прямо в этой колонии». «О, Так значит он, артефакт, о котором говорил лорд Зелан, действительно стоящая поездка. Мы направились в центр колонии, где находился какой-то лифт. Шепард подошла к терминалу и подняла его. И там, в платформе этого лифта была одна единственная капсула. Чудно. Подойдя к капсуле, капитан активировала свой амни-инструмент. Он еще жив, удивленно вздохнула она. В видении я видела, что и перенаправил всю энергию для поддержания этой капсулы. И мы можем разморозить его. Чудно. И когда мы увидим его, я активировала открытие капсулы. Судя по всему, потребуется около 10 минут. Ответила Шепард, смотря на свой амни-инструмент. Тогда просто ждем, спросил я. Не совсем, Раут, услышал я голос Сузи. Мои датчики улавливают множественные цели в непосредственной близости от вас, и все они направляются к вашему местоположению. Предлагаю занять позиции и приготовиться к штурму. Хех, усмехнулся я, и почему я сомневался, что все будет так просто. Занять позиции, приказала Шепард, мы должны защитить капсулу. Я займу точку повыше, сказала Дара и поднялась на ближайший высокий столб. Мы же заняли позиции у ящиков, стоящих вблизи от лифта и стали ждать. А мой слух уловил четкий звук шагов. По звуку, их больше 20, сказал я капитану, проверив свою винтовку и энергию щита. Тогда готовься, приказала она. Спустя несколько секунд из-за домов начали появляться солдаты Цербера, одетые в белую броню. Но визуально подтвердить их количество я не успел, так как бросился в сторону капитана и быстрым движением руки опустил ее голову за укрытие. В следующий момент, в то место, где была голова Шепард, прилетела пуля и пробила металлический пол за нами. Проследив траекторию выстрела, я перевел винтовку и снял одетого в черную броню человека на одной из крыш зданий. «Снайперы», — сказал я и повернулся в сторону столба. «Дара, они на тебе». Она нацелилась на крыши и сконцентрировала огонь на них. «Я же с капитаном открыли огонь по тем, кто приближался к нам по земле. Выстрелы что с нашей стороны, что со стороны Цербера не утихали. Его солдаты двигались и действовали куда слаженнее, чем было год назад, что удивило меня. Минимум ошибок и лишних действий. Пока я менял очередной магазин, ящик, за которым прятались я и капитан, разрушился, отчего мне резко пришлось развернуть свой щит. У них поменялось вооружение, воскликнула Шепард, пока мы отступали к другому укрытию. Видимо, коротко кивнул я и убрал щит, когда мы оказались за другим ящиком, а затем посмотрел на столб, где Дара устроила огневую позицию, но там я ее не нашел. «Дара, где ты?» – спросил я по своему Зевали. Ответ я получил в виде желтого луча энергии, сделавшего дыру в атласе размером с человека, который только попал мне в поле зрения. «Понятно», – кивнул я и снова открыл огонь по врагам. «У них подкрепление», – указала капитан на летящий к нам транспорт с эмблемой Цербера. Но как только люки для сброса десанта открылись, кабину пилота пробил выстрел Дара. «Уже нет», — услышал я ее голос по связи, а затем она начала стрелять по оставшимся солдатам. Спустя несколько секунд все закончилось, и когда-то чистая территория колонии стала похожа на кладбище. Я проверил подсумки и винтовку, а затем пошел к капсуле, у которой уже стояла Шепард. Дара присоединилась к нам через несколько мгновений, выйдя из своего стелс-режима. Подождав еще минуту, капсула открылась, и я увидел Протянина. У него были 4 глаза, вытянутый череп и по 3 пальца на каждой руке. Цвет его кожи был зеленоватого оттенка, и одет он был в красный доспех. Протянин медленно открыл глаза и, увидев нас, разглядывающих его, откинул нас зеленой биотикой, а сам выполз из капсулы и, проползав несколько метров, встал, а затем остановился у края платформы. Шепард встала на ноги и, подойдя к нему, положила руку ему на плечо, на что Дара покачала головой. Капитан зависла и спустя несколько секунд снова пришла в себя, а Протянин упал на колени. «Сколько еще осталось?» – пробормотал он. «Только вы», – ответила капитан, – «вы меня понимаете?» «Да, я считал вашу физиологию и вашу нервную систему. Достаточно, чтобы понимать язык. Интересно», – произнесла Дара, – «с чем я согласился?» «То есть вы читали меня, пока я видела наши последние моменты, нашу гибель?» «Капитан, что бы вы там ни нашли», Цербер зашевелился. Услышал я лейтенанта по внутренней связи. Протянин развернулся и осмотрел нас. «Человек? Нет, что-то более развитое», рассмотрев меня, сказал он, а затем взглянул на Дара. «Культист, интересно». «О, он назвал ее культистом, занимательно. Здесь неспокойно. Присоединитесь к нам», спросила капитан, подойдя к нему. «Боритесь со жнецами, верно? Тогда посмотрим». Протянин развернулся к Шепард. Она протянула ему руку для рукопожатия, но он коротко взглянул на это и просто прошел мимо. А за ним последовали и мы трое. Что ж, новый член команды довольно примечательный. Очень примечательный. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 43. Дарасент-Тейге. Нормандия. Я медитировала на смотровом мостике, как делала это год назад, вспоминая, как назвал меня выживший протянин, культист. Именно так называли первых из нас, кто нашел храмы виртуалов начинами. Идея вознесения не была популярна среди Вадин всегда, когда технический прогресс практически изничтожил нас, а лидеры искали способ спасти население. На рассмотрение принималось каждое предложение, но то, что предложили первые жрецы, было принято в штыки из-за чего-то, о чем уже не помнит даже иерарх Исера. И его слова в мой адрес дают понять одну простую истину: храм виртуалов находится где-то на родной планете Протиан, о чем я сразу сообщила иерарху, как только вернулась на Нормандию. По моим данным, за год ей удалось отыскать лишь два храма, находящихся на окраине галактики, и то в не самом хорошем состоянии. В них находились около 10 виртуалов, заключенных в артефакты, что практически в 5 раз меньше, чем их аналоги в нашей галактике. Мало, но хоть что-то. Внезапно дверь на мостик открылась, и, судя по шагам персоны, это был Раут. «Пойдем», — сказал он, судя по словам Джокера, «что-то должно произойти в каюте нашего гостя. Что-то интересное, полагаю. Лера пытается поговорить с ним, и думаю, что-то из этого точно создаст ситуацию». Я усмехнулась и, завершив медитацию, направилась в каюту протянина вместе с Раудом. По информации Федерации, ей каким-то образом удалось заменить серого посредника, главного торговца информацией в Млечном Пути. И, видимо, ее старые увлечения вернулись, а ее интерес к протянам восстал из пепла Аки Феникс, как выражаются в художественных произведениях землян. Заведет ли этот ее интерес к чему-то большему, не знаю. Хотя меня все же интригует, куда именно. Зайдя в каюту нашего гостя, первое, что я увидела, это взволнованную Леру и задумчивую Шепард. «Значит, вы не знаете, что такое катализатор?» — задала вопрос капитан. «Я был солдатом, не ученым», — покачал головой протянин. «Когда я родился, война со жнецами уже велась, и у меня не было времени изучать что-то подобное». «Понимаю». Затем он обратил внимание на нас, стоящих у входа. «А кто вы? Я не помню ваши виды во времена правления империи». «Раут Клопач из хранителей Дарасент-Тейге из Вадин», — представил нас Раут. «И, кстати, почему вы назвали мою напарницу культистом? Ее биологическая подпись мне незнакома, в отличие от энергетической. Мои бывшие сослуживцы упоминали о ней что-то про необычные руины, зарытые глубоко под землей на одной из подконтрольных нам планет. Значит, точных данных мне получить не удастся. Империя не пыталась изучить их?» — поинтересовалась я. «Нам было не до этого». Я коротко кивнула, приняв его доводы. «Благодаря капитану, мне удалось узнать что-то о вас», — начал протянин. «Чрезвычайно сильный флот, способные солдаты и необычный лидер. Если бы вы существовали во времена правления империи, то даже могли бы присоединиться к нам». Раут поднял бровь, а я мысленно усмехнулась. «Скорее протяне были бы порабощены, либо нами, либо Горацио, либо пожирателями. Хранители на тот момент уже пострадали от катаклизма, а понятия Федерации не было и в помине. И все же меня интересует, от кого вы произошли, и где вы были 50 тысяч лет назад», — продолжил он. «Судя по информации, полученной от капитана, под контролем Федерации находится одна единственная система, что никак не складывается с такой военной мощью и прогрессом. Кто вы?» Переглянувшись с Раудом, я связалась с лордом Зеланом по своему Зевали и, получив короткий ответ, кивнула в сторону напарника. Он медленно подошел к протянину и положил руку ему на плечо, а последний закрыл глаза на несколько секунд. Открыв их, его взгляд изменился, а по его телу замерло на какое-то мгновение. «Понятно», — пробормотал он, а в его голосе я смогла услышать нотки уважения и даже благоговения. «Теперь я понимаю необычные действия вашего лидера. Полагаю, он хочет расширения?» — «Вряд ли», — усмехнулся Раут. «К моменту инцидента с турианцами он неоднократно пытался подать в отставку, но Сенат отклонил все его попытки. Зачем ему Сенат? Учитывая его подвиги, он ему не нужен. Разве единоличное правление не более предпочтительный вариант для него, нет. С самого своего пробуждения он не был заинтересован в централизации власти. Полагаю, он просто хотел сделать то, что сделал, и уйти в отпуск. Как он там выражался, лежать на берегу моря и попивать коктейль, вроде. Первый из рода всегда отличался своим необычным нравом. Он определенно не любил работать, но делал то, что требовалось на отлично. Полагаю, в этом есть свое очарование. Возможно, именно благодаря этому, ему удалось объединить все небесное око под единым флагом. Впрочем, крови он пролил тоже немало, учитывая его дела с не самыми разговорчивыми расами, которые были вырезаны под корень. Лорд Зелан говорил именно так, удивленно спросила меня капитан, на что получила короткий кивок. Но мне все же интересно, почему он решил помочь. Я не думаю, что жнецы стали для него большой проблемой, задумчивым тоном спросил Протянин, это из-за недавнего прибавления, или он сжалился над местными расами, не способными принять во внимание наши предупреждения. На эти слова, он получил пристальный взгляд со стороны рядовых, капитана и Леры. Понимаю его разочарование. Если бы мы получили подобное от вечных, такой ситуации не допустили бы. Это знает либо только он сам, либо его приближенные, пожал плечами мой напарник. У меня ответа на ваш вопрос нет. На несколько секунд в каюте повисло молчание, пока его не прервала Лера. Могу я узнать, что именно вы узнали? Поинтересовалась она у гостя. Мне тоже интересно, поддержала ее капитан, жнецы уже вовсю косят миллиарды жизней, а вы тут играете в секреты. Мы коротко переглянулись и, кивнув друг другу, использовали свою скорость, вырубив всех рядовых, не тронув только капитана, Протянина и Леру. Протянин лишь поднял бровь, а Шепард и Лера насторожились, окинув нас пристальными взглядами. «Что все это значит?» Пытаясь сохранить спокойствие, спросила капитан. А Лера кивнула и встала поближе к ней, опасаясь нападения и готовясь действовать, даже понимая, что это бесполезно. «Сузи, будь добра, отрежь эту каюту от всего, даже от себя», сказал Раут. «Шепард», спросила появившаяся голограмма Сузи капитана. Ее взгляд не покидал нас, а молчание повисло в комнате на несколько секунд. Впрочем, как и напряжение, которое можно было ощутить даже физически, как мне казалось. «Выполняй», сказала капитан и вздохнула, потерев виски. Питание в каюте отключилось, а источниками света стали служить мои одежды и активированный щит Рауда. «Извини, Шепард, секретность, все дела», устало вздохнул Рауд спустя несколько мгновений, а затем начал объяснение. Без прямого приказа лорда Зелана не я, ни Дара не вправе делиться этой информацией, военная тайна. Но, хотела было уже возразить капитан, как я ее перебила. Я понимаю твою боль и негодование, Шепард, а также, не прошу понять и принять все это, начала я, на что получила ее гневный взгляд. Однако обстоятельства, в которых сейчас находится галактика, не располагает к раскрытию этой информации. Да, огромное количество жизней потеряно, и будет потеряно еще больше. Но и лорд Зелан, и Сенат сильно сомневаются в правительстве рас, не в Альянсе, а в других. Федерация может взять на себя весь удар жнецов, как я упоминал тебе ранее, но что дальше? Продолжил за меня Раут, тут дело даже не в политике, а в ответственности. Ответственности за своих людей, следующих за лидером, в данном случае, за лордом Зеланом. Совет, мягко говоря, прогнил. И если информация о Федерации раскроется, то где гарантии, что они не направят свои клыки на нее, на нас, и это не говоря о возможных жертвах со стороны Федерации, которые обязательно будут. Теперь взяла слово я, как Совет отреагирует на информацию о том, чем на самом деле располагает лорд Зелан, и на что он способен. Они помогут, ведь на карту будет поставлена их жизни, верно, задумалась капитан. Нет, они отзовут свои силы и оставят дело ему. В таком случае, как отреагирует на это население Федерации? Покачал я головой. Война. Они не примут факт того, что ваши расы сидели сложа руки, пока их родственники умирают, ответил за Шепард Протянин, и поэтому мне было интересно, почему лидер Федерации не предпринял попыток просто подчинить все расы цитадели силой. У вас банально не хватит силы и времени дать отпор. Мы, начала бормотать себе под нос Лера, не найдя что ответить на это. В том же состоянии находилась и капитан. Но, все жизни важны, Шепард устало вздохнув, сказал Раут, но жизни близких важнее. Просто знай, что если у тебя все получится, ты получишь поддержку Федерации в полном объеме. Для Шипард такой ход мысли неприемлем. Она понимает услышанные нами слова, но не может принять. Слишком героическая натура капитана не дает ей сделать этого, отчего мне искренне ее жаль. Я мысленно вздохнула. Надеюсь, это не сломит ее. Очень надеюсь. Для ее же блага. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 44. Хардилинка. Омега. В один момент все было довольно спокойно, а в следующий... Выстрелы и крики заполнили станцию. Внезапно, откуда ни возьмись, повылезали солдаты Цербера и начали штурмовать Омегу. Хаос и беспорядки, разумеется, а их было много. Практически каждый уровень станции попал под удар, даже аварийные туннели. Выстрелы не утихали, а их звук раздавался, как мне казалось, с каждой комнаты, каждого этажа, каждого здания. Но отдаю должное, атакующие хорошо подготовились к этому. Приличная часть стратегически важных точек была захвачена ими. В них входили основные входы и выходы с уровней, а также возвышенности, которые давали им хорошие обзоры и зачастую имели только один вход. А чтобы выкурить их оттуда, требовались большие усилия, и то, что обитатели Омеги не были особо дисциплинированы, никак не помогало ситуации. Паника и эффект неожиданности играли им на руку как-никак. Гражданские запрятались по своим домам, боясь за свою жизнь, но их особо и не трогали. Атака Цербера была сконцентрирована на людей Ярии, лидирующие по силе группировки. И, к счастью, Реквием не был в этом списке. Как только началась заварушка, мои люди начали действовать по уже заранее спланированному алгоритму. Иметь несколько путей отхода в случае форс-мажора – основа основ в ведении подобных дел. И, разумеется, я подготовился заранее. Это позволило мне избежать потерь среди Реквиема, даже учитывая нынешнюю ситуацию. Но покинуть станцию я не мог, не без Арии. Игнорировать задание даже я позволить себе не могу. По крайней мере, данное лордом Зеланом и его приближенными. За мной должок как-никак. Отследив ее на одном из нижних уровней Омеги, я отправился туда в одиночку, так как отряд только замедлит меня. Ария быстро двигалась, как показывал мне мой Зевали, по какому-то скрытому туннелю, который не нашел Цербер. Я открыл карту уровня И, быстро проанализировав его план, нашел кое-что. В одной из комнат технического отделения было несоответствие в толщине стен по сравнению с другими. Всего на пару миллиметров, но это уже что-то. Прибыв туда, используя всю скорость героя, моя рука коснулась стены, а мой Зевали активировался. Энергообеспечение в ней вело к какой-то кнопке. Найдя и нажав на нее, стена сдвинулась, а передо мной появился проход вниз. Я усмехнулся. Неплохо, неплохо. Интересно, как Ария нашла эти ходы. Думаю, она изучила каждый закоулок, когда укрепилась здесь. Нус, пора бы встретиться с голубочкой. И на этих мыслях я вошел в проход. Минус ноль. Ария Телак. Омега. Омега захвачена. Моя Омега захвачена. Мои зубы стиснуты настолько, что был слышен их скрежет. Мне даже не нужно смотреть в зеркало, чтобы знать, какое выражение лица у меня сейчас, так как напряженные и испуганные глаза окружающих давали довольно четкое представление об этом. Я была неосторожна. Как долго планировалась эта атака? Год, два, неважно. Быстрее, крикнула я на бегу своим людям. Нам нужно быстро добраться до кораблей, пока их не заблокировал Цербер. По информации моих людей, мой ангар еще не заблокирован, по крайней мере, не полностью. И мне придется прорываться. Спасибо хотя бы за то, что Цербер не узнал об этом туннеле туда. Черт, именно об этом говорил Харди. Полагаю, мне стоило послушать его. И вообще, где он сейчас? Я уверена, что он не умер. Харди слишком горд, чтобы умереть, просто получив пулю в лоб. Пока я мысленно выплескивала свое разочарование, внезапно для меня послышался голос, который явно не скрывал своего ехидства. Неплохой путь ты выбрала, голубочка. Моя рука моментально направила пистолет в сторону источника голоса и сделала выстрел. Пуля вылетела из ствола и попала в говорящего. Или должна была. Повернувшись, я увидела силуэт, который немного наклонил голову на бок, а прямо за ним дымился след от моей пули. Стоп, голубочка, какой великолепный уровень гостеприимства, дорогая, ехидно заметил силуэт и спрыгнул с балки, все еще скрытые тенями. Я прямо чувствую твою любовь из дымящегося ствола, который ты держишь. Разумеется, этот ублюдок захочет поиздеваться надо мной, как обычно, но рада, что он здесь. Харди, недоверчиво спросила я, Почему ты здесь? Как ты вообще узнал об этом туннеле? Вау-вау, полегче, голубочка, со своей дерьмовой ухмылкой на лице сказал он и поднял руки. Разве я не говорил, что у меня много талантов? ТЦ, цокнула я и убрала пистолет. Если ты закончил, нам нужно двигаться дальше. Конечно, и мы двинулись дальше. Уже практически дойдя до выхода в ангар, я решила задать интересующий меня вопрос. Почему ты один? Где твои люди? Уже покинули станцию. Я готовился к этому, в отличие от кое-кого. Заткнись нахрен, черт. И почему он так раздражает? Минус ноль, Зелан. Цитадель. Ну, вам не кажется, что мы встречаемся слишком часто, советник? Бросил я взгляд на Тивас, сидя в ее кабинете. Прошу прощения за это, лорд Зелан. Но мне хотелось поговорить с вами с глазу на глаз. Тогда вы выбрали не то место. Цитадель не умеет хранить секреты. Усмехнулся я. Эти пару дней мне удалось спокойно отсиживаться в посольстве. Хотя разговоры по поводу заявок на вступление в Федерацию вызывали головную боль. После моей демонстрации в залах совета некоторые прямо загорелись этим. Особенно Валусы. Через мои руки прошло 5 прошений от них за этот короткий промежуток времени. Но они умны, признаю. Точнее, сработал их инстинкт самосохранения. Увидев, что Федерация куда более предпочтительный вариант, чем турианцы, они отправили Барлу Вона ко мне, чтобы лично обговорить присоединение. А он, должен сказать, умеет вести дела. Барла предложил, что валусы займут то же самое положение, что занимают до сих пор, то есть, чтобы Федерация стала их покровителем. И говорил он очень осторожно, исключая даже малейшую возможность вызвать у меня недовольство, что было довольно забавно. Учитывая тягу валусов к деньгам, полагаю, они сразу же попадут под крыло 4 семей Люмерис, то есть, тех же денежных наркоманов. Не будет даже особых трений по поводу их положения в обществе. И, честно говоря, я мог бы одобрить это моментально, если бы не совет и репутация. В теории, за ними есть должок перед Федерацией, за то, что проигнорировал инцидент с первым контактом, и гражданское население тоже будет на моей стороне, если бы это случилось в мирное время, разумеется. Допустим, сейчас я одобрю присоединение валусов, которые, по сути, являются малой фракцией. В таком случае совет будет трубить везде, где может, что Федерация воспользовалась войной со жнецами, чтобы поглотить все расы и ослабить турианцев, имеющих самый сильный флот. По крайней мере, пока на сцене не появился я, возникнут слухи, что под личиной доброй и милосердной державы находится злая и манипулятивная, а наши действия – банальный политический ход для получения власти над галактикой. Поверят немногие, но этого вполне достаточно, чтобы разжечь недоверие. С кварианцами все прошло гладко, потому что время было подходящим, а их флот был силен. К тому же, между ними и Федерацией был подписан союз с очень хорошими условиями, а не вхождение в состав. И все равно, слухи о том, что я воспользовался их бедственным положением, начали ходить среди населения. Разумеется, есть вариант просто ввести в Млечный Путь более сотни флотов и захватить его, попутно уничтожая жнецов. Но будет ли это интересно, я не знаю, в какой именно момент стал косплеить Палпатина с его замашками на интриги, но просто взять все силой, слишком банально на мой вкус. Пропадает интерес, азарт. Возможно, мой спектр мировоззрения перешел от законопослушного, доброго к хаотическому, доброму, если использовать классификацию на Суверса. К тому же, если что-то пойдет не так, поможет уничтожитель. Возможно, возразил Тивас. Но могу уверить вас, что мой кабинет защищен от какой-либо прослушки. Если вы в это верите, советник, пожал я плечами, в любом случае, зачем вы позвали меня на свидание? Я бы хотел обсудить условия поддержки Федерации Азари. В частном порядке, разумеется, ответила она, выпрямив осанку, и могу я спросить, где ваша спутница? О, действуем за спиной остальных, Тивас. Ай-яй-яй, Ютка. Она занята, усмехнулся я и устроился поудобнее. Ну, давайте выслушаем, что готова предложить республика. Минус ноль. Петров Ютка. Цитадель. Сидя в номере отеля Президиума, я терла виски и думала, почему лорд Зелан приобрел привычку отправлять меня для выслеживания кого-то. Ранее была Самара и Маринт, теперь она. Может, мне стоит напомнить, что я адмирал ударного флота. Дверь в номер открылась, и как только гостья увидела меня, сидящий в центре комнаты, моментально вскинула оружие и направила на меня. «Что вы здесь делаете, Петров Ютка?» спросила она, если мне не изменяет память, я не наступала на пятки лорда Залана. Или он объединился с призраком и послал вас за мной, он ребячлив, но не глуп. Лорд Залан предлагает вам помощь в деле вашей сестры, ответила я, на что ее глаза расширились, а также разобраться с призраком, если вы захотите принять участие в этом, Миранда Лаусон. -0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 45. Залан. Цитадель. Дверь в мой кабинет, находящийся в посольстве Федерации, открылась, и я увидел, как пошла Ютка, а за ней и сама Миранда. Хотя ее походка была уверенной, а выражение лица – спокойным, в глазах явно плясало беспокойство. «Добрый день, мисс Лаусон», – начал я, как только Миранда остановилась у моего стола, а Ютка встала позади моего плеча, заложив руки за спину. «Надеюсь, моя спутница не доставила вам неудобств». Разумеется, на свои слова я получил очень пристальный взгляд со стороны Ютки. «Нет, все в порядке», — ответила Миранда, а затем, обдумав свои слова, задала вопрос. «Я не вижу смысла спрашивать, как вы получили доступ к информации о моей сестре, но все же могу сказать, что заинтересована в вашем предложении, хотя это и кажется мне несколько подозрительным».